Миф 7. Все в СССР перед войной держалось на страхе перед НКВД, и поэтому немцев в России народ встречал хлебом с солью. Красноармейцы и их командиры не хотели и не умели сражаться. РКК была фактически полностью разгромлена и разбежалась. И лишь огромные пространства России и плохая погода ослабили продвижение немцев и не дали им войти в Москву. Должен признаться, что я не лучшим образом знаком со всем тем массивом сенсационных, в кавычках, отечественных исследований, которые в последние полтора десятка лет с мазохистским сладострастием упоенно обосновывают этот миф. Причина же моего равнодушия проста. Для того, чтобы понять ароматические данные некоторых специфических субстанций, совсем не обязательно долго и тщательно их обнюхивать. Однако, как я понимаю, классиком этого мифа можно считать все того же Марка Солонина с его книгой «22 июня» или «Когда началась Великая Отечественная война». Там соответствующих примеров, подкрепляющих седьмой миф, вполне документальных и достоверных, приведено в избытке. И желающих их тщательно обнюхать, я отсылаю к книге Солонина. Сам же приведу лишь один пассаж из этой книги. На странице 364 Солонин, ссылаясь на страницу 367 статистического сборника «Гриф секретности снят», изданного в 1993 году под редакцией генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева, сообщает о наших огромных безвозвратных потерях основных видов вооружения в 1941 году и иронизирует. Потерю 20,5 тысяч танков и 17 900 боевых самолетов, выделение Солонина, Сергей Кремлев, советские историки объяснили давно и просто. Старые, ненадежные, слабо бронированные гробы разработали на взрывоопасном бензине. О чем тут еще спорить? Что ж, спорить здесь не о чем. Бензин действительно взрывоопасен. Но вот сообщить кое-что для сведения читателей, пожалуй, надо. Во-первых, на странице 367 даны сводные потери основных видов вооружения по всем 5 годам войны. И цифра в 20,5 тысяч единиц потерянной за 1941 год техники приведена не только по танкам, а по танкам ИСАУ, самоходным артиллерийским установкам. Да, к 22 июня 1941 года в РКК не было значительного количества самоходных орудий. После 1937 года их разработка, начатая в 1931 году, была свернута. Но, во-первых, сам принцип подсчета показывает, что в потери этого вида вооружений включены все валовые потери, включая бронемашины, легкие танки, танкетки и так далее. А в РКК образца июня 1941 года этого старья, благодаря технической в кавычках политике двух последовательных начальников вооружения РКК, Убаревича и Тухачевского, было очень много. Сергей Переслегин, исследователь основательный, как-то в одной из своих статей заметил, что армия перед войной была перенасыщена легкими танками. Думаю, без войны, за счет списания и перевооружения, немалая часть из этих 20,5 тысяч единиц техники и так безвозвратно убыла бы из РКК на переплавку. Кроме того, вскоре после 22 июня 1941 года, в РКК появились наспех, как сообщает энциклопедия танков, построенные САУ на базе пушки ЗИС-30. Эти САУ создавались именно что наспех и были быстро выбиты, однако какую-то прибавку в общую цифру потерь дали. Конечно, потери 1941 года были огромны. Но в той войне они вообще были огромны. Даже в победном для РКК 1944 году потери танков и САУ составили 23 700 единиц. А ведь это были уже грозные современные машины, конструкция которых была обкатана войной. Резуны и Солонины могут, конечно, ехидно замечать на это, что у немцев потери были меньшими. Но это, во-первых, как сказать, если комплексно анализировать как ход военных действий, так и сами данные по потерям и в кавычках победам немцев. При анализе мифа 8 я приведу на сей счет любопытные данные. Главное же, немцы ведь при меньших потерях войну и проиграли. В серьезной, без дураков войне, более высокие потери победителя – это и есть цена победы. Далее. Особенно недобросовестно Марк Солонин приводит цифру потерь по самолетам. Он подает дело так, как будто все эти почти 18 тысяч самолетов были сбиты в боях. Но это не так. И даже очень не так, потому что на странице 367 упомянутого статистического справочника 1993 года сказано: «В авиации доля потерь свыше половины», выделение везде мое, Сергей Кремлев, «составляют не боевые потери. Они связаны с обучением летчиков, сокращением сроков их подготовки, особенно с освоением новой техники, а также недисциплинированностью летного состава руководителей полета при выполнении летно-учебных задач. Количество небоевых потерь зависело от конструктивных производственных недостатков машин. Для 1941 года процентное соотношение боевых и небоевых потерь было, скорее всего, меньшим, чем свыше 50%. Хотя, как сказать, фронтовые потери летного и технического состава ВВС, общая нервозная обстановка первых месяцев войны никак не могли способствовать ни сохранению, не говоря уже о повышении, качества подготовки молодых летчиков, ни высокому качеству производства самолетов и их тылового обслуживания. То есть Солонин цифру-то потери справочника под редакцией генерала Кривошеева дал, а об оценках структуры этих потерь умолчал, хотя сам с этими оценками знаком был. И это для его, в кавычках, анализа – норма. Между прочим, не знаю, осведомлен ли об этом Марк Солонин, но в его иронической констатации о, в кавычках, взрывоопасном бензине и бензобаках советских гробов есть доля правды. Бензин на советских самолетах начала войны был в некотором отношении действительно более взрывоопасным, чем на немецких самолетах. И по своему октановому числу, и в силу отсутствия протектированных, то есть защищенных изнутри обрезиненных, бензобаков, которые резко снижали пожароопасность в случае повреждения бака пулями или осколками снарядов. У немцев же такие баки с бензостойкой резиной к началу войны имелись. Германская химия всегда была в мире самой передовой. И в первых боях наши летчики глазам своим не верили. Садил очередь точно в бензобак, а немец летит себе и даже не дымит. Так обстоит дело с, в кавычках, демократическим антисталинским анализом потерь боевой техники РККА. Что же до массовой сдачи в плен, сладострастно описываемой Солониным, то мне просто противно приводить, а затем опровергать те или иные, действительно имевшие место быть. Факты измен, сдач, растерянности и так далее, которыми М. Солонин пытается доказать, что РККА с первых дней войны как организованная сила распалась. Но это не значит, что я на этом заканчиваю анализ и опровержение седьмого мифа как такового. Нет, я свой анализ только начинаю, не закрывая глаза на то, что в 1941 году РККА, хотя и покрыла себя славой, однако крупных побед не обеспечила, так и на то, что приход немцев далеко не для всех на оккупированной территории оказался трагедией, побуждающей к отпору захватчикам или хотя бы к моральному их неприятию. Как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Применительно к письменным источникам я бы этот коэффициент уменьшил на порядок и сказал, лучше раз увидеть, чем 10 раз прочитать. Ведь фотодокумент нередко вмещает в себя и в буквальном смысле слова зримо выявляет то, что или очень сложно, или даже невозможно описать словами. Так вот, в уже упоминавшейся мной книге фотоальбоме Франсуа Делануа «Немецкие танки на Украине, 1941 год» имеются, кроме прочего, и выразительные фотографии украинских деревень, украшенных арками из зелени с жителями, радостно встречающими колонну германских бронемашин. Там есть и фото украинских крестьянок, преподносящих солдатам Рейха букеты цветов и почующих фотогеничного германского мотоциклиста из роты пропаганды молоком из крынок. Есть в книге Делануа и фото наших пленных с самодельным флажком и свастики, идущих в плен без какой-либо охраны. Все это было, но, повторяю, я не буду приводить те или иные воспоминания, подтверждающие правдивость подобных фотографий. Тексты такого характера в изобилии имеются в книгах Резуна, Солонина, Солженицына и прочих изготовителей золотых кирпичей, выражение Резуна, для закладки в кавычках будущую подлинную, по Резуну же, историю войны. Читатель при желании сам может познакомиться с такими текстами в их лживо, в кавычках, правдивых опусах. К тому же, как быть с заявлениями Владимира, в кавычках, Виктора, Резуна, в кавычках, Суворова, Марка Солонина и прочих о том, что почти сразу после 22 июня 1941 года РККА поголовно превратилась в толпу, бросающую ружья и пачками сдающуюся в плен на фоне вот такой цитаты. Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека, лишь местами сдаются в плен, и в первую очередь там, где в войсках большой процент монгольских народностей, перед фронтом 6-й и 9-й армии. Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и тому подобное, в плен сдаются лишь немногие. Часть русских сражается, пока их не убьют. Это записал в своем личном служебном дневнике генерал Гальдер 29 июня 1941 года. И оставив на совести его фронтовых информаторов слова о монгольских народностях, примем заявление генерала к сведению. Да, далее Гальдер продолжает. Другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмундирование. То есть было и такое, и кто-то при этом просто пытался отсидеться, но кто-то, я продолжаю цитирование записи Гальдера 29 июня 1941 года, пытался выйти из окружения под видом крестьян. Выйти из окружения к своим, а не с ружьем под мышкой или бизонова бодро шагать германским полевым кухням. Вот что было действительно массовым в 1941 году. Хотя немало бывших советских граждан тогда к немецким кухням, да, шагало. Скажем, часть тех молодых, в кавычках, красноармейцев, которых призвали на действительную службу в Западной Украине и Западной Белоруссии до войны или сразу после начала войны. Среди них тоже были герои или просто надежные бойцы. Однако немало западенцев, воспитанных в традициях мелкотравчатого, в кавычках, индивидуализма, привыкших бессловесно гнуть спину перед хозяевами панами, быстро поднимала руки и потом картинно позировала перед фотообъективами германских военных корреспондентов. Или, если вспомнить времена чуть более поздние, осени 1941 года, можно увидеть около 60 тысяч молодых крымских татар, почти поголовно дезертировавших из рядов РККА, чтобы вскоре добровольно вступить во вспомогательные войска вермахта и в крымских лагерях для военнопленных вырезать звезды на груди у пленных краснофлотцев. Вернемся, впрочем, к тем, чей героизм документально зафиксировал враг. Уже в первые дни войны начальник генерального штаба сухопутных войск записал: «Генерал-инспектор пехоты ОТ доложил о своих впечатлениях о бое в районе Гродно. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов. Теперь это уже недопустимо». Простите, но ведь одна эта фраза сразу торпедирует все ледоколы и бьет все концепции Солонина на повал. Это залп на накрытие. Это ведь не мемуары насмерть перепуганного сталинского быдла в лампасах. Не унылая монография застойного главполитуправления Министерства обороны СССР, а внутренняя оценка качества нашего сопротивления и организации этого сопротивления, данная высшими офицерами вермахта, причем оценка в реальном масштабе времени. И она показывает, что с самого начала немцы убедились. Тут им противостоят не задиристые, правда лишь в изображении Генриха Сенкевича, гоноровые паны, и не бравые в изображении Дюма отца, воинственные шевалье, а те самые русские солдаты, о которых прусский король Фридрих сказал, что их мало убить, их надо еще и повалить. То есть уже с первых дней войны немцы убедились, что тут надо воевать всерьез, потому что этот противник воевать умеет. В дневниковой записи 22 июня 1941 года, в первый день войны, Гальдер высокомерно и снисходительно заметил: «Представляется, что русское командование, благодаря своей неповоротливости, в ближайшее время вообще не в состоянии организовать оперативное противодействие нашему наступлению. И вот ровно через неделю он констатирует, что русские вольности с собой не позволяют». Каково, а? Впрочем, такая вынужденная высокая оценка не будет выглядеть неожиданной, если мы внимательно и подробно изучим воинские биографии тех командиров и генералов РККА, которые начали войну на тех или иных, но достаточно высоких командных должностях, и которые в ходе войны успешно продвинулись на более высокие должности в действующей армии. И я не могу лишний раз не заметить, что в этом отношении захватывающе интересно информативно упоминающиеся мной ранее биографические справочники командармы и комкоры. А в качестве эпиграфа к ним можно бы было взять слова генерала Гальдера из его дневниковой записи от 23 июня 1941 года. Рассуждая об опасности раздельного наступления танковых групп Гота и Гудериана, генерал пишет: «Эту опасность следует учитывать, тем более, что именно русские впервые выдвинули идею массированных подвижных соединений – Будённый». Вспоминать о приоритете врага на второй день триумфальной войны против него – это, знаете ли, это более чем лестная оценка воинского таланта как самого Будённого, так и тех советских командиров, которые еще мальчишками восхищались им. Не академические студии напомнили Гальдеру о русском маршале, а уровень русского сопротивления с первых дней войны. Зато, в кавычках, россиянские демократы без ухмылки и произнести не могут имени невежественного конника Будённого. Да. С другой стороны, например, Никита Хрущев мог упуститься до прямой клеветы на того, с кем до войны делил в Киеве хлеб, соль и мужскую чарку, кого до войны нахваливал и на кого потом, когда этот военачальник пал смертью храбрых, списывал в 1941 году и позднее собственные прегрешения и просчеты времен борьбы за Киев. Я имею в виду генерала армии Кирпоноса, о котором на Октябрьском 1957 года пленуме ЦК, где снимали Жукова, Хрущев сказал так. «Командующий Кирпонос был неприспособленный человек, никогда дивизией не командовал, он был начальником школ». Навсегда 49-летний, он погиб в 1941 году, генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос в гражданскую войну командовал батальоном, полком. После окончания в 1927 году Академии имени Фрунзе был начальником штаба дивизии, а в 1934 году действительно был назначен начальником и военным комиссаром Татаро-Башкирской военной школы, вскоре переименованной в Казанское пехотное училище имени Верховного Совета Татарской АССР. Но дивизией Кирпонос все же командовал во время Советско-финской войны, за которую получил звание Героя Советского Союза. С апреля 1940 года он командовал корпусом, с каковой должности и ушел вначале на Ленинградский военный, а потом на Киевский особый военный округ, с начала войны преобразованный в Юго-Западный фронт. В коллективном сборнике «Роковые решения», написанной группой германских генералов в конце 40-х годов по заказу Янки, изданным впервые в Нью-Йорке в 1956 году, через два года уже имелся русский перевод воениздата, бывший начальник штаба 4-й армии вермахта генерал Гентер Блюментрит писал: «На фронте группы армий «Центр» русские были застигнуты врасплох. Зато группа армий «Юг» сразу же натолкнулась на упорное сопротивление, и там развернулись тяжелые бои, а у нас все шло по плану. Группа армий «Центр» – это противник генерала армии Павлова, расстрелянного 22 июля 1941 года и реабилитированного Хрущевым в 1957 году. А группа армий «Юг» – это противник генерала-полковника Кирпоноса, погибшего при выходе из окружения в бою 20 сентября 1941 года и оклеветанного Хрущевым в том же 1957 году. Зато генерал Гальдер, как читатель это знает, в конце июня 1941 года весьма высоко оценивал действия русского командования именно против группы армий «Юг», то есть действия Кирпоноса. Высоко оценил их после войны немецкий генерал фон Бутлер, написав: «Ведя тяжелые кровопролитные бои, войска группы армий «Юг» могли наносить противнику лишь фронтальные удары и теснить его на восток. Моторизованным немецким соединениям ни разу не удалось выйти на оперативный простор или обойти противника, не говоря уже об окружении сколько-нибудь значительных сил русских». Тем не менее, война начиналась тяжело. И самым очевидным и наглядным доказательством этого стали длинные колонны пленных, тянущиеся в немецкий тыл. Это было? Да. Но сколько было наших пленных? В кавычках демократы твердят то о 4, то о даже 7 миллионах. Отечественная военная история ныне признает цифру, чем в более 2 миллиона советских военнопленных в 1941 году. Однако мне даже эта цифра представляется серьезно завышенной. И хотя я пишу краткие очерки начала войны, а тема советских военнопленных заслуживает капитального исследования, на этой стороне начального периода войны нам придется тоже немного остановиться. Цифру в 2 миллиона 400 тысяч обнародовал в октябре 1941 года Гитлер. Официальные же документы Генштаба Вермахта фиксируют на 10 октября 1941 года около 1 800 000 пленных советских солдат. Смотрите ВИШ 1992 год номер 2, страница 51. В статистическом справочнике гриф секретности снят на странице 336 со ссылкой на сводки германского верховного командования. Приводится цифра в 2 561 000 военнопленных. Из них, по германским данным, в районе Киева 665 тысяч человек. В упомянутом выше справочнике суммарная германская цифра деликатно названа не совсем точной. Но уже данные этого справочника позволяют определить ее как совсем неточную. И вот почему. Первое. Немцы включали в число военнопленных всех мужчин, отходивших с войсками, в том числе работников партийных и советских органов, а также вольнонаемных рабочих, занятых до войны на строительстве оборонных объектов. Второе. Как сообщается в том же справочнике, гриф секретности снят, нередко число пленных в той или иной операции, по немецким данным, превышало общую численность советских войск, занятых в этой операции. Так, под Киевом немцы якобы взяли в плен 665 тысяч человек, и эту цифру охотно воспроизводят в кавычках демократы Резуновского пошиба. Между тем, вся численность войск Юго-Западного фронта к началу Киевской оборонительной операции составила 627 тысяч человек. В Севастополе насчитали 100 тысяч пленных, хотя к концу обороны Севастополя в городе вряд ли насчитывалось такое количество всех вообще жителей, включая детей. Могу привести и такой документальный пример. В описании хода боевых действий 4-й танковой группы с 14 октября по 5 декабря 1941 года смотрите «Русский архив. Великая Отечественная», том 15, 4.1, издательство «Терра», 1997, документ номер 19. В Осливу утверждается, что в Вяземском котле войска генерал-полковника Гёпнера якобы захватили сотни тысяч пленных и колоссальные трофеи. Сотни тысяч не могут означать цифры менее 200 тысяч пленных. И это якобы одна танковая группа якобы на одном только участке фронта под Москвой. Но в том же томе русского архива приводятся данные по сводным потерям без вести пропавшими и пленными за октябрь-ноябрь 1941 года трех противостоящих всей группе армий центрфронтов – Западного, Калининского и Брянского. Эта цифра, куда пленные никак не могут ходить более чем половиной долей, составляет примерно 110 тысяч человек. Причем в донесении командования 4-й немецкой армии, которой была подчинена 4-я танковая группа, о пленных и трофеях за период с 9 по 21 октября 1941 года указана цифра пленных 40 360 человек. Однако и эта цифра очень завышена, о чем сообщаю без аргументов, дабы не утомлять читателя промежуточными подсчетами. Такие примеры можно множить и множить. Третье. В своем не всегда объективном, но написанном по горячим, можно считать следам, в 1948 году, в стратегическом и тактическом обзоре «Вторая мировая война» 1939-1945 английский военный историк Джон Фредерик Чарльз Фуллер заметил, страница 164 советского издания 1956 года. До сих пор невозможно проверить германские заявления, потому что в германских, так же как и в русских, коммюнике о победах зачастую приводились астрономические цифры. Следует, впрочем, уточнить, что Фуллер в данном случае имеет в виду астрономические цифры в германских коммюнике, касающиеся русских потерь. В оценке собственных потерь немцы были намного более скромны. Пример такой скромности я приведу при анализе следующего мифа со ссылкой на известный справочник Б. Мюллера Гиллибранта «Сухопутная армия Германии 1933-1945». Четвертое. Справочник «Гриф секретности снят» на странице 337 дает суммарную цифру пропавших без вести и взятых в плен советских военнослужащих в 4 559 тысяч человек. Это за всю войну. При этом из них фактически погибло в боях, хотя числятся пропавшими без вести около 500 тысяч человек. То есть официальное число непосредственных пленных – 4 059 тысяч человек. Умерло, погибло в плену, по немецким данным, 673 тысячи человек, а по нашим уточненным данным – около 1 300 тысяч. Почти 940 тысяч человек из числа ранее пропавших без вести и оставшихся на оккупированной территории были призваны вторично после освобождения оккупированных территорий. Вернулись из плена 1 836 тысяч человек. Для сравнения сообщу, что, смотрите ВИШ, 1992 год, номер 2, страница 51. По официальным немецким данным времен войны всего было пленено 5 миллионов 270 тысяч военнослужащих, а также гражданских лиц из районов Прибалтики, западных областей Украины и Белоруссии, перешедших к немцам в первые часы войны. Американская же комиссия генерала Вуда, располагавшая документами Управления по делам военнопленных Рейха, пришла к выводу, что в плен попало 4 миллиона наших солдат и офицеров, из которых в плену погибло более 2 миллионов человек. По данным американцев, в плену в конце войны оставалось в живых 800-900 тысяч человек. Но мы знаем, что только в СССР вернулось бывших пленных на миллион больше – 1 миллион 836 тысяч человек. Как видим, даже серьезные вроде бы оценки дают большой разнобой. Но цифру в 4 миллиона советских военнопленных за всю войну можно считать, казалось бы, относительно достоверной, с учетом того, что она приведена в официозном справочнике. Тем не менее, лично мне представляется более верной суммарная цифра примерно в 3 миллиона человек пленных из числа непосредственно военнослужащих действующей армии, то есть из числа сражавшихся советских воинов. Привожу эту цифру опять-таки как интегральную, без промежуточных подсчетов. Для сравнения, за 40 месяцев перманентно неудачной для нее Первой мировой войны русская армия потеряла пленными и без вести пропавшими 3 миллиона 638 271 человека. Если суммарная цифра в примерно 3 миллиона близка к истине, то то на 1941 год может приходиться до 1,5 или менее миллиона пленных. При этом где-то 200-300 тысяч из них фактически не воевало и было готово сдаться в плен сразу после 22 июня 1941 года. Я имею в виду упомянутых выше призывников из западноукраинских и западно-белорусских областей, крымских татар, антисоветски настроенных граждан и тому подобное. Стоит учитывать и некоторые качественные оценки типа послевоенного признания генерала фон Бутлера о том, что войскам группы армий Юг ни разу не удалось окружить сколько-нибудь значительные силы русских. Однако это неосторожное признание способно уменьшить мифическую цифру в 665 тысяч пленных, якобы взятых под Киевом, чуть ли не на порядок, до значения, скажем, примерно в 100 тысяч. И эта последняя цифра выглядит вполне близко к истинной, если учитывать, что генерал Гудериан, явно преувеличивая, пишет в своих воспоминаниях солдата о количестве пленных, захваченных в районе Киева, свыше 290 тысяч человек. Генерал же Гальдер на 38-й день войны, 29 июня 1941 года, то есть тогда, когда почти все наиболее свои сокрушительные успехи вермахт уже одержал, пометил: рабочая сила для сельского хозяйства, иностранных рабочих – 210 тысяч, военнопленных – 1 500 000, русских военнопленных – 300 000, всего свыше 2 миллионов человек. В июле 1941 года война еще носила вполне динамичный и успешный для немцев характер, в связи с чем массовое использование русских военнопленных на сооружение военных объектов на территории СССР немцами тогда не планировалось. И можно предполагать, что цифра в 300 000 пленных, указанная Гальдером, близка к суммарной на состоянию на конец июля 1941 года. Правда, 27 июля 1941 года Гальдер отметил, что украинцы и уроженцы прибалтийских государств будут отпущены из плена, но это увеличивает общую цифру 1200-300 по состоянию на конец июля 1941 года. Окончательно же, по моей собственной, конечно, очень примерной оценке, можно говорить о цифре 1941 года в миллион, а то и менее, действительно военнопленных, то есть советских граждан, находившихся на действительной военной службе, честно сражавшихся, пока у них к тому была возможность, и попавших в плен в 1941 году не по своей воле, а силы обстоятельств. Надеюсь, выше приведенная арифметика, если и не убедит читателя, то по крайней мере заставит его задуматься при знакомстве с такими, например, заявлениями. Наполеон не смог навязать нам генеральное сражение у границы. Почему? Да потому что русские полководцы того времени знали противника и, соответственно, могли предвидеть развитие событий. И вот на той же фактически территории в первые дни Великой Отечественной войны у нас были окружены и взяты в плен около 4 миллионов человек, выделение мое, Сергей Кремлев, организованных людей, объединенных в полки, дивизии, корпуса. Почему они не смогли оказать эффективное сопротивление? В чем вообще причина происшедшего в 1941-м? Не буду томить читателя. Эта цифра взята мной из книги в кавычках Виктора, в кавычках Суворова «Беру свои слова обратно», где выше приведенные слова предваряют главу 18, а сам Суворов взял ее из номера газеты «Красная звезда» за 16 июня 2001 года. Как это понимать? Честно говоря, прочтя это, я был ошарашен. До такой астрономически лживой цифры, как 4 миллиона советских военнопленных в 1941 году и даже в первые дни войны не дотянул сам Гитлер. Поэтому я не буду как-либо комментировать это удивительное по своей исторической слепоте и по уровню измышлений заявление, а просто знакомлю с ним читателя для полноты информации, так сказать, а также для информации о том, насколько высокой в нынешней в кавычках «россиянии» может быть уровень дезинформации. Я же, заканчивая здесь темой пленных, хочу хотя бы обозначить еще один момент, связанный с феноменом пленения советских войск в ходе боевых действий. Боевая устойчивость войск – понятие многофакторное, и одним из важнейших факторов является боевая подготовленность и, как говорят военные, сколоченность части. Так вот, я со ссылкой на маршала Жукова уже говорил о том, что РКК начала преобразовываться в сильную кадровую армию лишь в 1939 году. И что это хорошо подтверждается объективными данными, приводимыми, например, в книге Эмиль Тюхова «Упущенный шанс Сталина», издание 2002 года, где на страницах 495-510 приведен перечень дивизий РКК в 1939-1941 годах. Из этого перечня следует, что подавляющее число даже стрелковых дивизий РКК было сформировано в период с сентября 1939 года до сентября 1940 года, а стрелковые дивизии со 188 по 238 были сформированы даже в марте 1941 года. Что же до моторизованных дивизий, то есть 31 дивизии, имевшихся в РКК на 22 июня 1941 года, лишь одна была сформирована в декабре 1939 года, а три – в августе 1940 года. Время начала формирования всех остальных дивизий – март 1941 года. Из 61 танковой дивизии 18 были сформированы в июле 1940 года, 2 – в октябре 1940 года, а остальные 41 – в марте 1941 года. Что это? Свидетельство готовности к превентивному удару РККА по вермахту в 1941 году? А какой серьезной сколоченности дивизии, какой боевой слаженности к июню 1941 года может идти речь при таких сроках формирования частей? Так что одна из причин действительно неприлично огромного числа пленных в 1941 году кроется и в том обстоятельстве, что многие бойцы РККА к 22 июня еще просто не научились воевать. А одной храбрости и самоотвержения в современной войне для победы мало. Впрочем, уже во времена Суворова победы нередко обеспечивались не числом, а умением. Нам же при формально многочисленной РКК воинского умения в 1941 году как раз и не хватало. Хотя массовую базу для быстрого обретения такого умения в моторизованной войне советская власть заложила. Я при анализе мифа 10-го приведу на сей счет такие неожиданные данные, относящиеся к советским летчикам, которые поразили меня самого после того, как я их собрал. Пока же приведу одно из неожиданных свидетельств времен войны, касающееся массового облика не советских военнослужащих, а советских военнопленных. На 110-й день войны 9 октября 1941 года генерал Гальдер пометил в своем дневнике: «Вопрос об охране военнопленных. Исходя из опыта в районе Киева, для охраны и эвакуации 20 тысяч пленных требуется целая дивизия». Каково? Вот, если вдуматься, подлинный коллективный портрет советских людей, попавших в плен. На охрану 20 тысяч безоружных русских людей вермахт был вынужден выделять вооруженную примерно 20-тысячную же дивизию. Ну, пусть речь об охранной дивизии меньшей численности, но все же о дивизии. Кто не верит, пусть откроет страницу 27 книги 2 тома 3 военного дневника генерала Гальдера, изданного в 1971 году воениздатом, и убедится в точности цитаты сам. То есть советские люди самим характером своего поведения в плену оттягивали от фронта значительные силы противника. При этом пора бы выбросить на свалку истории россказни о том, что в СССР Сталина пленный автоматически становился изгоем. Факт пленения действительно расценивался как позорный, и многим бывшим пленным и их семьям пришлось несладко. Однако уже без малого миллион повторно призванных в РКК бывших пленных и пропавших без вести после освобождения оккупированных территорий говорит сам за себя. А пленные, бежавшие из плена и влившиеся в партизанские отряды или перешедшие линию фронта и после фильтрации вернувшиеся на фронт, их счет надо ведь тоже вести, по крайней мере, не на один десяток тысяч человек. Поведение же основной части советского народа во время войны официально определяли как период массового героизма. Но ведь так и было, и не только в 1942, 1943, 1944 и 1945 годах. Так было и в 1941 году. И в этот первый год войны миллионы русских и вообще советских людей вели себя как герои, причем многие из них так и остались безвестными героями и заранее знали об этом. Да, 1941 год, отмеченный букетами от русских, украинских и белорусских вещат для солдат вермахта и изменой, предательством и просто шкурничеством, это было. Но в конечном счете все определяется тем, что преобладало. А преобладал героизм. Сегодня это утверждение у немалой части моих сограждан вызовет лишь скептическую улыбку. И поэтому я обращусь за подтверждением своего тезиса не к советским источникам, а к германским. В том числе и к служебным записям генерала Гальдера. Но вначале напомню, что в народное ополчение в первые месяцы войны было подано более 4 миллионов заявлений. Никого из потенциальных бойцов народного ополчения ни один военкомат официально призвать, мобилизовать не мог. Это был не приписной контингент, не военно обязанный. Тем не менее, только в рядах ополченческих формирований сражались почти 3 миллиона человек. 3, а не 4, потому что не все заявления были удовлетворены. 4 миллиона только не строевых добровольцев. Это ведь тоже народная статистика 1941 года. А как воевала строевая действующая армия в 1941 году? Приведу оценку генерал-майора фон Бутлера, данную в его очерке «Война в России», помещенном в коллективном труде группы немецких генералов «Мировая война 1939-1945 годов». Этот труд, подготовленный после войны по заказу военно-исторической службы США, был издан издательством иностранной литературы в 1957 году. Фон Бутлер пишет. После некоторых начальных успехов войска группы армий «Центр» натолкнулись на значительные силы противника, оборонявшегося на подготовленных заранее позициях, которые кое-где имели даже бетонированные огневые точки. В борьбе за эти позиции противник ввел в бой крупные танковые силы и нанес ряд контрударов по наступавшим немецким войскам. После ожесточенных боев, длившихся несколько дней, немцам удалось прорвать сильно укрепленную оборону противника западнее линии Львов-Рава-Русская и, форсировав реку Стырь, оттеснить оказывавшие упорное сопротивление и постоянно переходившие в контратаки войска противника на восток. И далее, говоря об итогах пограничных сражений. В ходе боевых действий немецкие офицеры и солдаты полностью оправдали те надежды, которые на них возлагались. Здесь фон Бутлер делает хорошую мину при плохой игре, потому что надежды возлагались на блицкриг, а он провалился, Сергей Кремлев. Однако в результате упорного сопротивления русских уже в первые дни боев немецкие войска понесли такие потери в людях и технике, которые были значительно выше потерь известных им по опыту кампаний в Польше и на Западе. Стало совершенно очевидным, что способ ведения боевых действий и боевой дух противника, равно как и географические условия данной страны. А что, германские генералы со своим образованием не знали географии России, Сергей Кремлев, были совсем не похожими на те, с которыми немцы встретились в предыдущих молниеносных войнах, приведших к успехам, изумившим весь мир. Сам опровергая свое заявление о том, что в ходе боевых действий немецкие офицеры и солдаты полностью оправдали те надежды, которые на них возлагались, фон Бутлер констатирует. Критически оценивая сегодня пограничные сражения в России, можно прийти к выводу, что только группа армий «Центр» смогла добиться таких успехов, которые даже с оперативной точки зрения представляются большими. Итак, успехи вермахта в начальный период войны были не более чем оперативными, то есть всего на ступень выше, чем тактические. А ведь надежды-то возлагались на немецких офицеров и солдат стратегические. И крах этих надежд уже в 1941 году косвенно признавали, как видим сами, германские генералы образца 1941 года. Выше приведена немецкая оценка. Причем, уважаемый читатель, это вообще-то военная классика, ныне нами подзабытая, а в кавычках демократами усиленно замалчиваемая. Так что далее приведу без каких-либо купюр текст, взятый со страниц 161-162, уже упоминавшейся мной и тоже классической книги англосакса Джона Фуллера, изданной в 1956 году издательством иностранной литературы. Этот текст настолько убедителен, что ни в каких комментариях не нуждается. События в России развивались не так, как в Польше и Франции. Внешне молниеносная война была успешна сверх всяких ожиданий. Однако, как ни странно, на русском фронте и за ним не было почти никакой паники. Уже 29 июня фельдкишер Биобахтер, германский офицер Сергей Кремлев, появилась статья, в которой указывалось: «Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм, ну-ну, Сергей Кремлев, заставляет его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает мертвым в рукопашной схватке». 6 июля в подобной же статье Frankfurter Zeitung указывалось, что психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке, то в большинстве случаев противник не только не теряет способности к действию, но в свою очередь пытается охватить германские клещи. Приведя эти германские публичные оценки, данные в реальном масштабе времени, Фуллер продолжает. Это было до некоторой степени новым в тактике войны, а для немцев – неожиданным сюрпризом. Фельдкишер Биобахтер в этой связи писала в начале сентября. Во время форсирования германскими войсками Буга первые волны атакующих в некоторых местах могли продвигаться вперед совершенно беспрепятственно. Затем неожиданно смертоносный огонь открывался по следующим волнам наступавших, а первые волны подвергались обстрелу с тыла. Нельзя не отозваться с похвалой об отличной дисциплине обороняющихся, которая дает возможность удерживать уже почти потерянную позицию. Короче говоря, заключает Фуллер, по словам Арвида Фредберга, германский солдат встретил противника, который с фанатическим упорством держался за свое политическое кредо и близ наступлению немцев противопоставил тотальное сопротивление. Важна для нас и такая констатация Фуллера. Страница 162. До начала войны с Россией германская разведывательная служба в значительной степени полагалась на пятую колонну. Но в России, хотя и были недовольны, пятая колонна отсутствовала. Фуллер здесь был не совсем точен. Элементы пятой колонны имелись и в России. Но в отличие от европейских стран, это были лишь разобщенные элементы, не способные сколько-нибудь решающим образом повлиять на ситуацию даже в тактическом отношении, не говоря уже о стратегическом. Причем даже на оккупированной территории России влиятельная пятая колонна так и не сформировалась. РОА Власова воспринималась как организация отщепенцев даже многими власовцами, хотя они это тщательно скрывали даже от себя. Начиная с номера второго военно-исторического журнала за 1992 год, на странице журнала публиковались немецкие протоколы допросов ряда советских генералов, попавших в плен в 1941 году. В самом номере 2 1992 года на страницах 53-58 приведены данные допроса от 28 сентября 1941 года, взятого в плен командующего 5-й армией генерал-майора М.И. Потапова. Читатель должен помнить его по моему предыдущему рассказу. 1902 года рождения, уроженец села Мочалово Юхновского района Смоленской области, Потапов на допросе выдал себя за уроженца Подмосковья, что вполне объяснимо. Смоленщина тогда уже была оккупирована немцами. Биография Потапова была вполне типичной для молодого советского генерала образца 1941 года. В РККА 1945 года. Потом учеба, служба, вновь учеба. Рос в должностях на званиях вплоть до командира 4-го мехкорпуса с июля 1940 года и с января 1941 года командующий 5-й армией КОВО. До освобождения советскими войсками 29 апреля 1945 года Потапов содержался в лагерях Хаммельсбурга, Годельштейна, Вайсенбурга и Моосбура. В своем поведении в немецком плену генерал оказался тоже достаточно типичным. Не пойдя ни на какое-либо сотрудничество с немцами в плену и ведя себя во время плена, скажем так, сносно, он, тем не менее, в лицо врагу не плюнул и отвечал в сентябре 1941 даже на такие вопросы, в ответ на которые стоило бы промолчать. Но именно поэтому протокол допроса Потапова с точностью документа зафиксировал ряд фактов, убийственных для нынешней в кавычках демократической концепции истории России. Например, то, что отношение офицеров и красноармейцев к комиссарам вполне хорошее товарищеское, что комиссар – друг солдата, делящегося с ними своими заботами, что доля комиссаров евреев в армии вряд ли превышает 1% от общего числа комиссаров. На вопрос о том, готов ли русский народ в глубине души вести войну и в том случае, если обнаружит, что армия отступила до Урала, Потапов ответил: «Да, он будет оставаться в состоянии моральной обороны». Потапов так сказал в плену, в состоянии несомненной подавленности от собственных неудачных оборонительных действий. Однако наиболее деятельная часть советского народа, сформированная советской властью, уже в 1941 году находилась в состоянии морального наступления. Только один пример из множества, способного составить строго документальную, без единой строчки вымысла толстенную книгу, а точнее многотомное издание. В 1968 году тиражом 25 тысяч экземпляров, для тех времен тираж почти ограниченный, была издана прекрасная книга десантника-политработника генерала Ивана Ивановича Лисова «Десантники. Воздушные десанты». Генерал Иван Лисов был сподвижником знаменитого генерала Ивана Маргелова, одного из создателей послевоенных советских воздушно-десантных войск ВДВ и многолетнего командующего этими «войсками дяди Вани», как называли ВДВ сами десантники. Книга генерала Лисова среди описания боевых действий советских десантников в первые дни войны приведены дневниковые записи старшего политрука А.Ф. Полякова о действиях, оказавшихся во вражеском тылу 214-й воздушно-десантной бригады 4-го воздушно-десантного корпуса под командованием полковника Левашова. Алексей Федорович Левашов, в 1941 году ему исполнился 41 год, был ярким представителем молодого поколения новых русских людей, воспитанных новой Россией. Уроженец деревни Большой Бор Бабушкинского района Вологодской губернии, он был призван в Красную армию в сентябре 1919 года по мобилизации. Воевал с Колчаком, бил бандой Тютюника и Струка на Украине. В августе 1921 года был направлен на учебу в пехотную школу. Служил, снова учился, снова служил. С 1936 года стал одним из первых советских десантных командиров. И затем всю свою жизнь, до гибели 23 февраля 1942 года во время боевых действий, возглавлявшегося им 4-го воздушно-десантного корпуса, был десантником. И сам Левашов и его подчиненные никакой растерянности с начала войны не испытали. Оказались во вражеском тылу, но это для десантников ситуация штатная. И 3 месяца бойцы Левашова громили немецкие гарнизоны, штабы, тыловые коммуникации, а в августе 1941 года вышли к своим. В декабре 1941 года корпус полковника Левашова, вскоре ставшего генерал-майором, принял участие в Вяземской воздушно-десантной операции, в ходе которой Левашов и погиб. Я смотрю на его фотографии, на одной довоенной. Он с 2 майорскими шпалами и со значком парашютиста с подвеской, на которой обозначено число прыжков. Вторая фотография сделана уже после выхода из немецких тылов. 4 полковничьи шпалы, медаль 20 лет РККА и новенький орден Ленина. Крупное волевое с подбородком ямкой русское лицо. Алексей, сын Федора, солдат армии Сталина. А вот теперь о стойкости таких, как генерал Левашов, устами генерала Гальтера. 23 июня, второй день войны. Противник в белостокском мешке борется не за свою жизнь, а за выигрыш времени. 24 июня, третий день войны. Признаков оперативного отхода противника нет. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны ДОТа взрывали себя вместе с ДОТами, не желая сдаваться в плен. 25 июня, четвертый день войны. Русские решили в пограничной полосе вести решающие бои и отходят лишь на отдельных участках фронта, где их к этому вынуждает сильный натиск наших наступающих войск. 28 июня, седьмой день войны. Создается впечатление, что противник предпринял лишь частичный отход с упорными боями за каждый рубеж, а не крупный отход оперативного или стратегического масштаба. Генерал Брандт. Сопротивление фанатически сражающихся войск противника было очень сильным, что вызвало большие потери в составе 31-й пехотной дивизии. В тылу группы армий «Север» серьезное беспокойство доставляют многочисленные остатки разбитых частей противника, часть которых имеет даже танки. На всех участках фронта характерно небольшое число пленных, наряду с очень большим количеством трофейного имущества, в том числе горючего. 29 июня, 8-й день войны. В тылу первой танковой группы также действуют отдельные группы противника с танками, которые даже продвигаются на значительные расстояния. Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека, лишь местами сдаются в плен. Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и тому подобное в плен сдаются лишь немногие. В районе Львова противник медленно отходит на восток, ведя упорные бои. Здесь впервые наблюдается массовое разрушение противником мостов. В центре полосы группы армий «Центр» наши совершенно перемешавшиеся дивизии прилагают все усилия, чтобы не выпустить из внутреннего кольца окружения противника, отчаянно пробивающегося на всех направлениях. Друг мой читатель, это ведь наши с тобой отцы и деды и прадеды отчаянно пробиваются к своим, чтобы отстоять для потомков будущее. То, увы, будущее, которое мы сегодня, когда совсем не надо жертвовать своей жизнью, чтобы выиграть время и страну, бездарно и бесславно без боя проигрываем. А они ведут свой бой, и германский генерал записывает. 1 июля, 10-й день войны. Противник врывает танки в землю и таким образом ведет оборону. Противник отходит с исключительно упорными боями, цепляясь за каждый рубеж. Серьезные заботы доставляют проблема усмирения тылового района. Одних охранных дивизий совершенно недостаточно. Нам придется для этого выделить несколько дивизий из состава действующей армии. 4 июля. 13-й день войны. Бои с русскими носят исключительно упорный характер. Захвачено лишь незначительное количество пленных. 5 июля, 14-й день войны. Во время боев с ордами монголов, очевидно, личная охрана Сталина, без комментариев, Сергей Кремлев, вклинившимися в тыл 6-й армии, 168-я пехотная дивизия проявила полную несостоятельность. 6 июля, 15-й день войны. Из частей сообщают, что на отдельных участках экипажи танков противника покидают свои машины, но в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами. Наконец, 11 июля на 20-й день войны в дневнике начальника генерального штаба вермахта появляется знаменательная запись. Командование противника действует энергично и умело. Противник сражается ожесточенно и фанатически. Танковые соединения понесли значительные потери в личном составе и материальной части. Войска устали. От побед не устают, победы окрыляют. И уже на 20-й день Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков эти захватчики устали от первых поражений и от все более навязчиво гложущей мысли. А что же будет дальше? Я еще вернусь к записям генерала Гальдера, невольно зафиксировавшего стойкость и доблесть советских воинов в 1941 году. Вернусь к теме плохой погоды и ошибок Гитлера. Но даже из того, что уже читатель прочел, можно понять. Российские ли расстояния и плохая ли погода в середине русского лета сорвали планы Блицкрига. Все надежды, даже тактические, которые немцы возлагали на молниеносную войну с Россией.